Понедельник, 14 июня 2004 года. Когда я открыла глаза, моей первой мыслью было: «Сегодня я умру». Это из-за боли. Она перешла на какой-то другой уровень, и как только я проснулась, налетела на меня, как несущийся поезд. Меня бросало то в жар, то в холод. Наверное, я была почти без сознания, но в какой-то момент в мозгу прояснилось, и я четко осознала: все, конец близок. Ночью у меня началось кровотечение. Одеяло пропиталось кровью. Я решила, что Ли, наверное, что-то порвал мне внутри, и что я истеку кровью в своей гостевой спальне. Ему даже ничего не надо будет делать. Он уже сделал достаточно, я и сама умру. Несмотря на то, что Ли оставил мне еду, я так ослабела, что не могла двигаться. К тому же любое движение вызывало боль, болело все. Но мучительнее всего — живот. Внутри. Я то приходила в сознание, то снова впадала в обморочное состояние, так что даже не очень понимала, где нахожусь. Мне снилось, что я долетела до Нью-Йорка, что сплю я на широкой мягкой кровати в роскошном номере и что из огромных окон видна Статуя Свободы, Центральный парк и Empire State Building. Я так наелась за ужином, что у меня болит живот и еще голова. Это потому, что выпила слишком много шампанского. Когда я пришла в себя... Сколько часов прошло? Я даже до конца не понимала, в комнате он или нет. Может быть, он мне тоже снится? Снится, что он схватил меня за волосы, приподнял голову и снова бросил на ковер. Мне снилось, что я лечу все выше и выше, поднимаясь в голубое небо. «Кэтрин!» Какой у него смешной голос. Как будто он говорит со дна колодца. Я сонно улыбнулась. «Кэтрин, проснись! Открой глаза!» Он сидел на полу рядом со мной, и внезапно в нос мне ударил запах алкоголя. Видимо, Ли вплотную приблизился и дышал на меня перегаром. «Сука, проснешься ты или нет?» «Боже, помоги мне! Я сука?» Смешно. Я хотела расхохотаться, но смогла только хрипло закашляться. Боль тут же отдалась выстрелом в живот. «Открой глаза, я сказал тебе!» Только один глаз смог приоткрыться, и то лишь на миллиметр. Я увидела что-то блестящее, серебристое, но не могла сфокусировать взгляд настолько, чтобы разглядеть это. Что это? Длинное, сверкающее, красивое лезвие ножа. Я поняла, что это нож, только после первого пореза. Я не шевельнулась, не издала ни звука. Он хотел, чтобы я стонала и рыдала, а у меня попросту не осталось сил. Второй порез пришелся на левую руку. Если честно, было немного больно, но теплая кровь согрела мою холодную кожу. Затем он начал кромсать меня наотмашь. Я слышала, как он шмыгает носом и всхлипывает, и, сделав усилие, открыла оба глаза. Значит, вот как он решил меня убить. А почему бы просто не перерезать мне горло? Или вены на руках? Зачем так усложнять? Ведь это займет кучу времени. Я не сопротивлялась. Он сдернул с меня одеяло и начал колоть в ноги. «Господи Иисусе!» — пробормотал он. Но не остановился. Или остановился? К этому моменту я вообще перестала что-либо соображать. Я лежала, чувствуя, что ран становится все больше мелких, и все они кровоточат на руках, на ногах. И кровь, которая еще оставалась во мне, вытекает на ковер, который когда-то был светло-серым. И кто бы мог подумать?